Глава 21. Сон не шел. Яся чувствовал себя волчком, проворачиваясь вокруг своей оси. Наконец, чтобы не разбудить Злату, вышел на кухню. Пить или не пить — вот в чем вопрос. Чай или кофе? Или тогда он точно не заснет до утра? «Почему ты не спишь?» — Яся обернулся. «Не могу. Извини, что разбудил. Хочешь, я сам завтра Соню в садик отведу?» «Говори лучше сразу. Ты решил, что мы тебе не подходим?» Наморщив лоб, Злата сначала собиралась сесть. Передумав, подошла вплотную, но обнимать не стала. «Бедная, бедная девочка!» «Я для тебя слишком старая!» Хорошо, что он не сказал, кто его родители. Стеснялся, скорее осторожничал. Да и какая разница? Вера все равно никого не примет. «Я решил пойти в море». «Да ты что?» Она потрясла его за плечи. «Ясенька, ты слишком рано сдался. Ты ведь только приехал. Надо верить. В городе полно агентств». «Зарплата 150 на руки, полный пансион. Единственное, сейчас потратил на медкомиссию. И надо пройти обучение. Но я уже договорился. И с пароходом обещали помочь. Ты будешь меня ждать?» Он погладил Злату по голове. «Кем?» Она как будто летучую мышь выплюнула. «Матросом? Кем же еще?» — он развеселился. «Спасибо, что берут. У меня же ни опыта, ни образования». «Это кошмар!» «Ты меня пугаешь. Не на войну же я собрался». «Ты себе даже не представляешь, что такое море. Тем более зимой. Тем более рыбообработка. Или ты на транспорте?» «На рыбе. Давай чайку попьем. В горле пересохло». «Там не просто в горле пересохнет. На судне нет пресной воды. Это тяжело и травмоопасно, что на обработке, что на палубе. Это ужас!» «Ты что, сама ходила? Завариватель в пакетиках. Масло будешь?» «Муж бывший». Она совсем сникла. «И заметь, он механик». «Ну что же, а я клоун. Отдохнете от меня заодно, соскучитесь». «Но ты не обязана меня ждать. Яся!» «Давай по бутеру». «Да ладно, хорошо, если через пару недель выйдем. Надоем еще». Он откусил бутерброд. Хлеб с маслом, полукопченой колбасой и сыром. Хочешь, тебе сделаю? Ой, да перестань. Я же не на всю жизнь. На полгодика. Дальше посмотрим». «А что на это скажет твоя мама?» Злата заплакала. «Какая бы она ни была». «Вот тебе история про мою маму». Он почесал отросшую щетину на подбородке. «В институте я познакомился с гуттаперчевой Эвой. И имел неосторожность рассказать об этом матери. Она приехала, повела нас в кафе. И там, когда я отлучился, предложила оставить сына. И Эва согласилась? Ага, в обмен на путевку в мечту. Не знаю, каким образом мать договорилась о ее переводе в Московское цирковое училище. Знакомых нашла или просто денег дала. Круто! Это какие же бабки? А ты бы променяла любовь на бабки?» Злата покраснела. «Ладно, выйдем в море, разберемся. Самое обидное, каким способом мне это преподнесли. Эва выслала фотку, как будто она повесилась на длинном шелковом шарфе на чертовом колесе. Когда я позвонил, какой-то мужик меня выматерил. Может, это фотомонтаж сейчас?» «Это было 8 лет назад!» Он поднялся. «Плевать! Проехали! Будешь допивать или, может быть, кружку?» «Родители не выбирают. Но обидно, когда за твой счет пытаются закрыть собственные страхи. Мать говорит, вдали от нее я обречен. Такое ей типа давно нагадали. Зачем постоянно это повторять? Даже если человек никогда не верил, однажды выстрелит». «Может, с ней поговорить?» «Бесполезно». «А если спросить у других родственников?» «Насколько я знаю, у матери никого из родни не осталось. Но уточню завтра у деда. На всякий случай». Он пропустил пятерню через челку. «Однажды я устроил шоу, используя ее же методы. Даже дважды. Позвонил одной девчонке и, копируя голос матери: «Реально? Ты можешь копировать голоса любого?» В комнате заворочилась Соня. Злата сбавила обороты. «У меня есть план». И она принялась живописать в лицах. «Прикольно», — одобрил Яся. «Дожить бы теперь до завтра. Руки чешутся проверить, насколько это сработает. Только я теперь точно не засну. «Ну, хочешь, я тебе историю на ночь почитаю?» Злата перенесла ноут в кухню. «Нет уж, сяпки, шляпы достаточно!» Оторвавшись от экрана, Злата сделала страшные глаза. «Не хотела говорить тебе раньше. Вообще я об этом только брату рассказала. Смотри, не проболтайся. Я сочиняю истории». «Да ладно, еще одна писательница». «Детка, ты же вроде в соцстрахе работаешь», — он сглотнул. «Ну да, оформляю онлайн-больничные. Скука смертная. Не о чем говорить». Она махнула рукой. Длинные сине-зеленые ногти не казались раньше такими зловещими. «Ладно, зацени». Злата откашлялась. Архип познакомился с Баженой еще в институте. То есть он учился, она работала швеей. Умница-красавица, классно пела, снимала в городе комнату. К девушке присматривался с серьезными намерениями, но в гости к ней ходить не любил. Бесцветная бабулька бродила по квартире как тень, и хотя ничего толком из бессвязного бормотания не разобрать, неприятно, когда она материализовывалась у кровати в самый неподходящий момент. «Не обращай внимания», — отмахивалась девушка, хотя Архип готов был на чем угодно поклясться, что дверь она запирала. «Бабка безобидная». «Ого!» — с сомнением он качал головой. «А что она все время бормочет?» «Суженый, ряженый», — передразнила Бажена бабульку. «Мечтает замуж меня выдать». «Странно, конечно. Какая разница чужой бабке?» Он даже имя ее не спрашивал. Настолько та казалась не в себе. Из родственников, со слов самой Бажены, в Сосновке у нее осталась тетка Паша по материнской линии. Почти 700 километров по трассе. Навестили они ее только, когда Архип после окончания института купил машину. Глухая деревня, не слишком приветливая Паша, сам он больше никогда не выказывал намерения проведать родственницу. Бажена и не просила. Только перед самой свадьбой, когда они уже заявление подали, спешно засобиралась. Очень неудачное время. «Я не могу тебя сейчас отвезти», — растерялся Архип. «У нас через 3 дня важная сделка». «Не страшно, дорогой», — щебетала невеста. «Не барыня, на поезде доеду. Ты не против, если тетка согласится, приглашу ее на нашу свадьбу?» «Вот так номер. За 3 года виделись лишь однажды. Он не против пригласить на свадьбу. Так она же поселится после у них». Но вслух возражать не стал. Бажена уехала. Вернулась через неделю, грустная, бледная. Схоронили тетку. В селе связи нет, и не оставляла она никому номер свой. Утешил Архип жену. Да она и не закатывала истерики, просто немного потухла. Мало ли на свете грустных людей. Архип часто подолгу пропадал на работе. Бажена уволилась из ателье и теперь принимала заказы дома. Шила она прекрасно, многие клиентки пользовались ее услугами регулярно. Деньги супруга в общую шкатулку складывала. Детей у них нет, на любые нужды хватало, даже на заграничный отдых. Но далеко и надолго съездили они лишь однажды. Наедине с супругой чувствовал Архип себя выжатым, как будто высосали его изнутри через трубочку. Тихая, спокойная Бажена обнимет мужа в автобусе, пока они на экскурсии едут, щебечет тихонько что-то, не требуя ответа, или просто молчит. Он после этого еле ноги волочил. Какие уж там достопримечательности! Примерно так же чувствовал себя, если долго вместе в машине ехали. Но на своих колесах не страшно. Всегда можно остановиться, передохнуть. На море Бажена валяться не любила, а вот в лес за грибами сама просилась. И на рыбалку. Ну так она же деревенская. С напряженной работой, да еще и с кризиса в кризис, полноценно отдыхать долгое время толком не получалось. Открыли филиал в Хабаровске, поручили Архипу курировать. Однажды делегировал ему генеральную встречу провести. Аэропорт, как назло, закрыли. Это же форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы. Партнеры уже готовы были войти в положение и перенести дату. Так нет же, как черт Архипа за язык дернул, на машине поеду. Не похоже, чтобы генеральному идея понравилась, но кивнул. Только не торопись. По краю снега полно, на дорогах гололедица, но уже настроился, значит, поедет. Потихоньку катил, с легким сердцем, не торопясь, речь по дороге репетировал. Встреча прошла отлично. Договорились, отметили, отдохнули до утра. Утром пурга метель поднялась. Но не сидеть же сиднем в чужом городе. Двинулся Архип обратно. Едет осторожно, со скоростью больной черепахи. Снег валит, ничего не видно. На дороге в основном больше грузы, мелких дураков нет. И как бы ни было самому боязно, мимо одинокой фигурки на дороге проехать не смог. Женщина, почти старушка, замерзла бедняжка, руки трясутся, зубы стучат. Архип ее на заднее сиденье усадил, печку включил. «Спасибо, добрый человек, довези до Сосновки. Думала уже о колею совсем». «Так сперва надо спрашивать, куда, а потом уж в машину человека пихать. Но не выбрасывать же бабку обратно. Повез». «Это летом 15 километров плюс-минус особой роли не играют. Когда вокруг пурга вьюга, и, кстати, непонятно, сколько топлива сверх нормы печка сожрет». «Надо же! Моя бажена как раз из вашей деревни!» — успокаивался он, примечая интересное совпадение. Через зеркало заднего вида на него заинтересованно пялилась тетя Паша. «Нет, не может быть. Жена сказала, померла тетка давно. А эта сидит, молчит, в окно смотрит и вроде как плачет даже беззвучно. Мысли всякие жужжат, в горле пересохло, в желудке печет. Мог ведь и обознаться. Видел Пашу ту всего однажды». «Останови около кладбища, дальше я напрямки дойду. Вишь, дорогу как занесло, закопаешься. Спасибо большое, добрая душа». Архип выскочил, помогая тетке из машины выколупаться. Сумка у нее не слишком тяжелая, а впереди действительно сугробы намело, и следов от других колес не видно. «Хорошо, что вы тогда не поженились с Баженой», — неожиданно тетка похлопала его по плечу. «Бог уберег, а в жизни всякое случается». Развернувшись, потопала между могил. Архип за ней. Машина так и осталась стоять с работающим двигателем. Забыл обо всем. Ноги сами несли. И не манила его вовсе тетя Паша. Наверное, через кладбище действительно до деревни ближе. Нещадно ветер дует в лицо, поднимая пушистые непримятые хлопья. Мгновение, и он уже не видит перед собой ни фигуры, ни следов. Еще чуток постоит и сам обратно не выберется. Обернулся, да так и застыл. С простенького памятника на него смотрела Бажена, прежняя, 20-летняя. «Дата смерти — 2010 год!» «Эмбова!» — Яся восторженно пялился на Злату. «Только странный конец, непонятно!» «Это не конец!» — Злата покраснела. «Прости, ты правда поверил, что это я написала? Это начало большого романа. Автор пока только онлайн выложил, но обещал, что в следующем году, то есть уже в этом, обязательно издаст книгу на бумаге. Автор мужчина?» «Иван Карабасов. И это его первый роман. Залипательно, да? Завтра почитаю тебе продолжение».